Опыт, а не философия. Есть нечто кощунственное в разговорах о том, насколько буддизм совершенен как философия или учение, без понимания того, что такое буддизм на самом деле. Хотя в этой стране много людей, интересующихся буддизмом, лишь немногие из них интересуются им в чистом виде. Большинство же проявляет интерес к изучению буддизма как учения или философии. Сравнивая буддизм с другими религиями, они начинают ценить его за то, что он удовлетворяет их в интеллектуальном отношении. Но насколько глубок, хорош или совершенен буддизм в философском отношении, для нас это не главное. Наша задача — сохранять свою практику чистой. Иногда мне кажется, что есть нечто кощунственное в разговорах о том, насколько буддизм совершенен как философия или учение, без понимания того, что такое буддизм на самом деле. Самое важное в буддизме, и для нас тоже, это практиковать дзадзен в группе, поскольку такая практика есть подлинный образ жизни. Не зная происхождения вещей, мы не способны оценивать результаты наших жизненных усилий. В наших усилиях должен быть какой-то смысл. Найти смысл своих усилий значит отыскать их первоисточник. Не следует беспокоиться о результате своих усилий, прежде чем мы узнаем их источник. Если источник замутнен и нечист, то и усилия наши не будут чистыми, и результат их не принесет нам удовлетворения. Когда мы возобновляем свою изначальную природу и в своих постоянных усилиях исходим из нее, мы оцениваем плоды своих усилий миг за мигом, день за днем, год за годом. Вот как надо видеть ценность своей жизни. Тот, кто привязан лишь к плодам своих усилий, лишает себя возможности по достоинству оценить их, потому что этих плодов никогда не будет. Но если ваши усилия миг за мигом возникают из чистого источника, то все, что вы делаете, будет благом для вас, и вы будете удовлетворены, чем бы вы ни занимались. Практика дзадзен — это практика, в которой мы возобновляем чистый образ жизни, лежащий вне всяких мыслей о приобретении, вне славы и выгоды. С помощью практики мы просто поддерживаем нашу изначальную природу, как она есть. Нам нет нужды философствовать о том, что такое наша чистая изначальная природа, потому что это вне нашего интеллектуального понимания. И нет нужды оценивать ее, потому что это вне нашей оценки. Поэтому просто сидеть безо всякой идеи достижения, имея самые чистые намерения и оставаясь такими же спокойными, как наша изначальная природа, вот наша практика. В дзэндо нет ничего надуманного. Мы просто приходим и сидим. После общения друг с другом мы идем домой и возобновляем свою повседневную деятельность, считая ее продолжением нашей чистой практики и наслаждаясь правильным образом жизни. И все же это очень необычно. Куда бы я ни пришел, меня спрашивают, что такое буддизм, держа наготове блокнот, чтобы записать мой ответ. Можно вообразить себе, что я при этом испытываю. Но здесь мы просто практикуем дзадзен. Это все, что мы делаем, и мы счастливы в этой практике. Нам незачем понимать, что такое дзен. Мы занимаемся практикой дзадзен. Поэтому нам незачем понимать, что такое дзен в интеллектуальном отношении. Это, я думаю, очень необычно для американского общества. В Америке люди ведут самый разный образ жизни и исповедуют множество религий, и потому как будто вполне естественно говорить о различиях между религиями и сравнивать одну с другой. Однако нам незачем сравнивать буддизм с христианством. Буддизм есть буддизм, и буддизм — это наша практика. Мы даже не знаем, что мы делаем, когда просто занимаемся практикой с чистым сознанием. И потому мы не можем сравнивать нашу практику с какой-то другой религией. Некоторые могут сказать, что дзен-буддизм — это не религия. Может быть, так оно и есть. Или, возможно, дзен-буддизм — это религия до религии. Так что, быть может, он и не религия в обычном смысле слова. Но он прекрасен. И хотя мы не изучаем его в интеллектуальном смысле, хотя у нас нет кафедральных соборов, причудливых церковных облачений и замысловатой утвари, мы можем наслаждаться своей изначальной природой. Это, я думаю, довольно необычно.